Палыч жил на Дорогомиловской, поэтому Шмель предложил не ломиться через самый центр и Садовку, а уйти с Ленинградки на обновленную широкую беговую улицу, чтобы уже с нее перескочить на противоположную сторону Москвы-реки. Прижались вправо после стадиона «Динамо», нырнули в первый Боткинский проезд и сразу дали по тормозам. Даже от самого перекрестка была видна большая толпа мертвяков, собравшаяся в конце короткой улицы, как раз у больничной проходной. Что их туда нагнало? «Чего это они собрались?» — словно цитируя мою мысль, спросила Татьяна, заметно испуганная. «Чего-чего?» — пробормотал Шмель. «Жрать им там нашлось. Больные всякие, неходячие и все такое. Ладно, чего стоять? Поехали!» — добавил он и снова врубил передачу. «Куда?» — аж подскочил я на месте. «Не прорвемся через толпу!» «А через толпу и не надо, тут еще проезд есть», — ответил Мишка, разгоняя патруль. Действительно, перед вторым Боткинским оказался еще один переулок, ведущий на беговую, узкий и незаметный, по которому мы и проскочили, хоть и в неприятной близости от огромной толпы бесцельно блуждающих мертвяков. На беговой стало проще, снова появились люди, но поток шел не в одну сторону, как на Ленинградке, а в две. Люди выбирались из города в разных направлениях. Так все и тянулись до развязки на Пресню, где поток снова иссяк. Эстакада была совсем пустой, равно как и улица 1905 года. Ваганьковское и Армянское кладбище ничем свою мертвецкую суть не выдавали. Захороненные покойники не восставали, и новободных зомби кладбище ничем не привлекали. Красная Пресня тоже ничем интересным не поразила, разве что мертвяков стало еще больше. А когда мы добрались до Краснопресненской набережной и по ней до Белого дома, то их количество стало уже напрягать. Окажись без машины на этих улицах, и можно считать, что ты обречен. Будут гнать тебя до тех пор, пока силы не иссякнут, возможности остановиться и передохнуть не представится. Обязательно какая-нибудь тварь на тебя кинется. К нашему удивлению, Белый дом не был брошен. Разумеется, работающим здание правительства не выглядело, но за его мощной решетчатой оградой видны были БТРы, бронированные грузовики и какие-то удлиненные черные гелендвагены, какие я видел только в президентских кортежах. «ПСОшники», — послышалось у меня в наушнике. Это Сергеич подтвердил мою теорию. Помимо военных, там было множество людей в рабочих комбинезонах, которые непрерывно выносили какие-то коробки из здания правительства и грузили в машины. Эвакуируются наверняка. На верхней точке моста мы снова притормозили, благо зомби здесь почти не было, и огляделись. Новый Арбат был полностью забит мертвяками, и туда я, если и поехал бы, то только на бульдозере или танке. На Кутузовском ситуация была проще. Чем-то широкий и пустынный проспект мертвякам не нравился, и видны были лишь отдельные, ковыляющие в разные стороны фигуры или просто стоящие на месте. Но увидели мы и пару машин. Перемахнув на противоположную сторону реки, мы вывернули на набережную Тараса Шевченко, после чего снова были вынуждены дать по тормозам. Совсем рядом раздалась довольно активная стрельба. «Давай вперед, помалу!» — скомандовал я Шмелю, беря СКС на изготовку. В идущем следом крузаке опустились окна, и из них высунулись стволы «Тигра» и АКСа. «Ладно, если кто сунется, встретим». Но никто не сунулся. Едва мы выехали из-за поворота, как увидели две всерьез подготовленные для катания по замертвяченному городу шишиги с решетками на окнах, отбойниками и люстрами. На крышах кунгов сидели четверо стрелков в разномастном камуфляже, целящиеся в разные стороны. Еще трое мужиков в спецовках, но с висящими за спиной автоматами, цепляли к бортовому Уралу связку сразу из двух жигулевских десяток, явно намереваясь вести их куда-то на буксире. Компания агрессивной не выглядела, хоть и держалась настороженной, я решил попробовать пообщаться. «Давай к ним поближе», — скомандовал я Шмелю. Шмель так и поступил. Нас ненавязчиво взяли на прицел с крыш кунгов, но стрелять не стали, да и не собирались явно. Я присмотрелся к людям. Морды не бандитские, а самые, что ни на есть, обычные, даже вполне интеллигентные. Оглядевшись и убедившись, что никто быстрый и мертвый на нас сейчас не кидается, я встал на заднем сиденье патруля, поднял маску с лица и крикнул. «Здорово, мужики! Чем заняты?» «И вам не болеть!» — крикнул сверху здоровяк в очках и с бородой, одетый в туристическую энцефалитку и довольно сноровисто держащий видавший виды АКМ. «Мародерствуем! А вас куда черти несут в этом проклятом месте?» «Да за машинами!» — не зная, с чего я вдруг стал таким откровенным, — ответил я. «Грузовичками хотим разжиться». «Грузовиками? Дело!» — кивнул здоровяк. «А мы вот брошенные отечественные легковушки собираем и потом их на запчасти раскидываем. Начали, по крайней мере». «А нахрена?» — удивился я. «Как нахрена?» — еще больше удивился здоровяк. «Немножко навыков, и из «Жигулей» с «Волгами» получаются отличные багги. На чем ездить будете, когда все это ваше японское имущество развалится? А багги будут вечными. Резина простейшая подходит, вместо кузова трубы сварены. А вариантов моторов у «Жигулей» всего ничего, части заменяются. Тем и жить намерены». «А где жить?» — полюбопытствовал я. Поминки. Рабочий поселок, знаешь? Это прямо у станции Внуково. Мы там автосервис заняли». Здоровяк достал из нагрудного кармана листок бумаги, скомкал его и забросил прямо в кабину нашего патруля. «Вот, держи». «Это что?» — спросил я, поднимая комок бумаги. «Как нас найти?» — ответил он. «Карта, типа. Подчиниться там или что переделать, тут мы на все руки от скуки. Меняем машины и их модификации на всякие полезные ништяки». «Ну, это мы и сами умеем», — буркнул Шмель. «А на дутиках транспорт построить умеешь?» — чуть с иронией спросил бородач. «А зимой кто дороги будет чистить?» «Так-то. А мы умеем». «Понтов-то!» — опять пробурчал Шмель, но бородач этого уже не услышал, потому что раскатисто треснул выстрел из СКС с оптикой, который держал худощавый длинноволосый парень, сидящий на крыше рядом со здоровяком, и появившийся из-за угла мертвец упал с дыркой во лбу. «Ладно, поедем мы!» — крикнул я. «Связь-то есть с вами?» «Первый канал по городу для всех, уже соглашение такое», — ответил он. «Это с кем соглашение?» — не понял я. «Межмародерское», — засмеялся он. «А вообще вы поосторожней. Это мы, ребята, мирные, а так всяких хватает. Как власть из центра ушла, так тут чего только не случилось. И за оружие грохнуть могут, и за хорошие машины. Так что оглядывайтесь». «А морфов не видели?» — спросил я вдруг. «Ну, таких, измененных». Я изобразил нечто неопределенное руками, не зная, как понять, не объяснить, что имею в виду. «Мутантов, что ли?» — уточнил бородач. «Попадаются. Один такой нашего парня вчера убил. Из окна второго этажа прямо на крышу Кунга запрыгнул, где тот сидел. Так что по городу без крыши не катайтесь, опасно. Да и вообще, всякое рассказывают». «Что всякое?» «Заезжайте в гости, расскажу», — усмехнулся бородач. «А сейчас работа у нас, извини». «Ну, послали, так послали. Нечего людей от дела отрывать. Я рукой им помахал, и наши две машины рванули дальше, а я задумался. В общем, не только мы такие умные. Мужики, каких мы сейчас видели, больше всего напоминают какое-то сообщество по интересам. Такими бывают всякие джиперы, туристы и прочие, кто умеет держаться кучей и имеет какие-то полезные в этом разваливающемся мире навыки. Если посмотреть на эту компанию, то понимаешь, что они уже нашли себе свою собственную экономическую нишу в обществе мрачного будущего. Разжились толковым транспортом, доделали его как надо, а теперь закладывают основу своего будущего состояния. Рубль за 100, но они еще и сервис прихватили правильный. Какое-нибудь бывшее автохозяйство за бетонными стенами, где и укрепились, как в крепости. А вот то, что в центре уже хватает мародеров, заставляет делать выводы. И главное из выводов — осторожней быть надо. Власти нет, военных здесь уже нет, так что вся опаска исключительно собственными силами. А ведь мародеров-то здесь будет, обязательно будет много. В Москве столько всякого нужного имеется, и чем дальше, тем нужнее оно будет. Пока я так репу чесал, наши машины добрались до места, двора, раскинувшегося за длинным сталинским домом по Студенческой улице. Крузак со Степанычем за рулем вырвался вперед, показывая дорогу, и первый свернул в заросший высокими деревьями двор, пустой и мрачный. Впрочем, насчет пустой я погорячился. В дальнем углу несколько мертвяков жрали кого-то, навалившись на него кучей. И что меня удивило, за этим кем-то тянулся кровавый след волочения, словно труп откуда-то притащили. Кто это сделал? Тупые и безмозглые зомби? Машины остановились у подъезда, не глуша двигатели. Я схватил укорот, оставив карабин в машине, и махнул рукой Сергеичу, выбравшемуся из крузака. За спиной у него наискосок висел чехол с оружием и патронами, которые мы везли к таинственному Палычу. Я заглянул в окно машины и спросил. «Степаныч, дозвонился?» «Дома он, ждет», — кивнул Шмель-старший. «Все как договорились. Тогда вы давайте покатайтесь по району, на рожон не лезьте», — распорядился я. «Из зоны устойчивой связи не пропадайте, но главное, не давайте мертвякам кучковаться. И по моему сигналу заезжайте за нами». «Да поняли мы», — ответил за него Леха, остающийся в качестве бортстрелка со Степанычем. «Ну и хорошо, раз поняли», — ответил я, стукнув по капоту крузака, и направился к подъезду. А машины неторопливо тронулись с места, лишь Татьяна махнула рукой. Звук газанувших дизелей отвлек внимание пары мертвяков от пиршества. Они подняли свои бледные, измазанные протухшей кровью перекошенные хари и уставились на нас. Затем поднялись на ноги и довольно решительно направились в нашу сторону. Я обратил внимание на еще троих зомби, блуждающих в разных концах этого не слишком большого двора, но они пока внимания на нас не обращали. «Ты гля, тут домофон», — сказал у меня за спиной Сергеич, пока я откидывал приклад ружья и постепенно пятился к нему. «Работает хоть?» «Странно, почему это нас обоих так удивило?» «Во всей Москве домофоны, а сейчас поразились. Наверное, потому что они пока еще знак какой-то мирной жизни». Домофон работал. После того, как мой напарник набрал номер квартиры, в динамике послышались гудки. После пятого или шестого чей-то тусклый голос произнес. «Да». «Пал Палыч, мы за вами с женой», — сказал в домофон Сергеич. «Заходите», — сказал голос, и электрозамок щелкнул. Дверь скрипнула, голос Сергеича за спиной произнес «Заходим». «Заходим так заходим, не вопрос. Мне как раз идущие к нам мертвецы все меньше и меньше нравились, и стрелять не хотелось. Не знаю почему, но мелькнула мысль, что выстрелы в пустом игулком дворе привлекут излишнее внимание. Не знаю чье, но привлекут». Вот я и скользнул следом за Сергеичем в подъезд, включив подствольный фонарь, а заодно с облегчением вздохнув. И принюхался. Это уже начинает в рефлекс превращаться, принюхиваться. Правильный рефлекс, потому что не попадалось мне пока ни смердящих мертвяков. Плохо то, что в подъезде смердело, и именно мертвяками. Сергеич, увидев, как я нюхаю воздух, слегка кивнул и прошептал. «Точно, есть кто-то в подъезде. Осторожненько надо». Включился его фонарь, уперся лучом в нависающий над головами пролет лестницы. Я, стараясь не топать, поднялся на первый этаж, прислушался, пригляделся к дверям. А затем подумал, да и толкнул каждую из них, подергал ручки. Все заперты. Это хорошо, что все заперты. Сергеич тем временем уже переместился, прикрывал меня от нападения сверху. Хорошо, правильно идем. Нам на четвертый этаж пятиэтажного дома лифта нет, а был бы, не поехали. Я пошел, сказал я негромко, и поднялся еще напролет на межэтажную площадку. Замер, подняв Ксюху. Две двери передо мной, и обе открыты настежь. И кто там? И кто открыл? Кто-то уехал и плюнул на все, или что другое? Мертвечиной, кстати, вроде сильнее потянуло. Или кажется. Прет. И так нормально. Кстати, когда я вспомню, что надо морду заматывать, в маске же хожу, кто мешает прямо на нее какого одеколона плеснуть или чего-то другого пристойно пахнущего? Подтянулся Сергеич. Встал рядом со мной, удерживая КС у плеча. Луч света от закрепленного на автомате фонаря проник в темную прихожую одной из квартир, осветил ряды пальто, висящих в рядок на вешалке. «Уехали, а теплую одежду не взяли?» «Может быть и так. Были бы у меня пальто, а не только спортивные куртки, я бы тоже не взял. И чего делать будем?» «А чего еще делать? Надо к Палычу этому самому идти». «Сергеич, страхуй», — прошептал я и двинул вверх на второй этаж. «Не хочу заглядывать в квартиры. Я бы просто прихлопнул двери, но ни одна, ни вторая не захлопываются». Без ключа не обойдешься. Открываются наружу обе. Мать твою. Ну почему заранее подумать о чем-то трудно? Клинья в деревянных надо было бы наделать, как раз под двери забивать. Не всякий мутант откроет. А если там люди? А если люди, то кто им виноват, что с распахнутыми дверями живут? Да и не живут теперь люди с распахнутыми. А если живут, то совсем недолго. «Эй, есть кто дома?» — крикнул я, решив больше не заниматься ерундой. Голос мой эхом пронесся по подъезду, но никакого отклика не встретил. Я прислушался. Нет, ничего. Странно вообще-то. Все умерли или все уехали? Так не бывает. Наверное. А может и бывает. Мне-то откуда знать? «Давай откликнись, кто живой!» — крикнул я, забегая напролет выше. «И кто не живой, тоже выходи, покончим с этим делом сразу». «Правильно я придумал. Пусть сами ко мне идут. Нечего искать всякую тварь по этим закоулкам». Послышался топот. Ко мне сбежал Сергеич. Замер, водя стволом из стороны в сторону, но шаги продолжали доноситься. Шаркающие такие, как раз в том стиле, какой я в последние дни особенно не люблю. Они всегда нехорошее предвещают. «Сверху или снизу?» — вдруг спросил Сергеич. «Чего?» — не понял я. «Мертвяк, спрашиваю, откуда вылезет?» «Оттуда?» — он кивнул на верхнюю площадку. «Или снизу?» «Снизу вроде», — сказал я в ответ, прислушавшись. Что-то глухо ударилось в приоткрытую дверь, затем мертвячья рука ухватилась за нее, открывая. Тетка толстая, в халате и бегудях, сильно потраченная зубами. Из-за тучности и так еле ходила, наверное, а в мертвецком виде вообще еле ноги переставляет. Справа гулко треснул выстрел из автомата, хлыстом ударило по ушам, а бродячий труп упал навзничь. «Все?» «Все?» — спросил Сергеич. «Откуда я знаю?» — морщась от боли в ушах, ответил я. «Подождем, пусть сами к нам топают». Второй притопал вскоре из той же самой квартиры. Замухрыжистый лысоватый мужичок с многочисленными укусами. Убил его тоже Сергеич, когда тот пытался перебраться через тушу, лежащей в коридоре тетки. Мы постояли еще минут пять, настороженно ожидая появления новых тварей, но никто уже не пришел.